Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 14 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Армении раскритиковали заявление президента Азербайджана. Эксперты о визите сопредседателя Минской группы ОБСЕ в регион Карабахского конфликта. В здании Степанакертского госдрамтеатра проведен субботник. Материал из Министерства сельского хозяйства НКР. Итак, подробности новостного блока. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как мы уже передавали, заявил, что его страна не должна забывать о своих исторических землях и вернуть Ереван. «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности», — сказал Алиев. В Ереване эти заявления вызвали закономерно резкую реакцию. МИД Армении обвинил руководство Азербайджана в расизме. Заявление президента Азербайджана, государства, появившегося на политической карте мира лишь 100 лет назад, о территориальных претензиях к Армении в очередной раз демонстрирует всю российскую сущность правящего режима Баку, сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. А вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь правящей республиканской партии Эдуард Шармазанов заявил, в 21 веке президент одной страны выступает с территориальными претензиями в отношении другой страны. Вместо того, чтобы выступать с подобными заявлениями, Алиев мог бы ознакомиться со словами своего отца, бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, о том, что азербайджанцы с турками одна нация, два государства, сказал Шармазанов. «Откройте все энциклопедии, посмотрите, откуда пришли тюркские племена из Средней Азии и Алтая. А что такое историческая Армения? На востоке до границы стыка рек Аракс и Карс – историческая Армения». Понятно, что такое громкое заявление, сделанное Ильхамом Алиевым в преддверии президентских выборов в Азербайджане, назначенных на апрель текущего года. С практической точки зрения, это, конечно же, заявление исключительно для внутреннего пользования. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Праздничный концерт, состоявшийся вечером 13 февраля во Дворце молодежи и культуры Степанакерта, был посвящен 30-летию Карабахского движения. В мероприятии присутствовали президент Республики Арцах Баку Саакян, предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян, другие официальные лица, гости, активисты Карабахского движения. Начался праздничный концерт с песни Ирины Перумян «Вирадартир». Без этой песни не проходило ни одно шествие в далеком 88-м. Февраль 88-го не начало и не конец национально-освободительной борьбы нашего народа. Это один из ее этапов. Борьба за признание независимости продолжается и в наши дни. А цель иметь единую Армению остается актуальной и по сей день. Об этом же в песне «Гаястан» в исполнении хора «Маракац». Мирные митинги 88-го перешли в кровавую войну, навязанную Азербайджаном. Наш народ с честью и достоинством отстоял свою свободу, но ценой жизни сыновей и дочерей. Они отдали на защиту Родины самое дорогое – свою жизнь, чтобы новое поколение жило в свободной стране. Сегодня не заживает боль в сердцах многих матерей. В результате результате Карабахского движения возникло второе армянское государство – Республика Арцах. На подвигах отцов и братьев воспитывается нынешнее молодое поколение. Это подтвердила апрельская война 2016 года. Героизм наших 18-20-летних парней, доказавших, что Арцах был, есть и будет всегда армянским. Праздничный концерт был подготовлен силами воспитанников Центра детско-юношеского творчества города Степанакерта. В подлежащем реконструкции здании Степанакертского государственного драматического театра по инициативе Министерства культуры по вопросу молодежи и туризма НКР был проведен субботник, в котором приняли участие как актеры театра, так и представители общественности. Художественный руководитель театра Рузанна Хачатрян отметила, что это, пожалуй, самое радостное и счастливое событие в жизни театра за последние 6 лет. Это уже явное внимание к проблемам театра и за это спасибо Министерству культуры во главе с министром Сергеем Шахвердяном. В ходе недавнего визита министра культуры Армении Армена Амиряна в Арцах стала вырисовываться конкретика по реконструкции театра. Субботник – это только начало. Это не просто субботник, а возрождение театра. Ավելին ասեմ, 6 տարվա ընթացքում լավագույնն է, ինչ պատահել է Վարան Փափազյանի անվան թատրոնի շենքի հետ եւ առհասարակ թատրոնի հետ, որովհետեւ սա արդեն բացարձակ ուշադրություն է թատրոնին, ինչի համար իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում մշակույթի նախարարության հանձինս նախարար պարոն Շահվերդյանի. Молодой актёр Давид Каграманян отметил, что наконец появились какие-то надежды на то, что театр будет восстановлен и что данный субботник может стать началом реконструкции здания. Թատրոնը վերջապես կվերանա օրոքվի արդեն մեծ հույսեր կան, արդեն պլանավորված ծրագրեր կան, որ պետք է թատրոնը վերանորոգվի եւ մենք փորձում ենք մաքրել մեր առաջին քայլը անելով, որպեսզի հետո արդեն սպասենք միգուցե շուտով արդեն կսկսվի վերանորոգումը։ Народный артист НКР Кадыш Гарутюнян с волнением отметил, что 45 лет работал в этом театре. Это почти человеческая жизнь. Когда труппу перевели в другое здание, все актёры возмущались. Кадыш Гарутюнян заявил, что он снова находится в родном доме, и у него проступают слезы на глазах. Այսինքն 45 տարի աշխատել եմ։ Դա համարյա իմ մարդու կյանք է։ Այստեղից երբ ես տեղ փոխեցին, ես շատ վշտացա, ոչ միայն ես, այլ իմ ընկերները, անգամ արձանագրեցին իմ աչքերը, բայց այսօր ես նորից կանգնած եմ այս իմ հարազատ տան մեջ։ Министр культуры Сергей Шахвердян, не говоря о сроках восстановления театра, тем не менее отметил, что начало заложено причём самими работниками театра. Планируется привести в порядок то, что имеется, и поставить на службу старое здание, сделать доступным театр для степанакерцев до его реконструкции, сказал Сергей Шахвердян. Отсутствие осадков нынешней зимой отрицательно сказывается на озимых посевах. Замминистра сельского хозяйства Велена Витисян отметил, что пшеничные поля в принципе находятся в норме. Хуже обстоят дела с рожью. Однако при восстановлении благоприятной погоды есть надежда на хорошие всходы. Ծորենի ցանքերը դեռ պահպանվում են նորմալ բավարար վիճակում է, իսկ գարու ցանքերը չնայած վնասվում են, բայց դրությամբ ոչ շատ չեն, եւ փակալման հանգույցները դեռ նորմալ վիճակում են, որը խոսում է մասին, որ դեղումներ լինելու դեպքում, բարենպաստ եղանակային պայմաններ լինելու դեպքում այդ ցանքերը վերականգնելու են. Вилена Витисян отметил, что проводится ежедневный мониторинг, особенно в низменных зонах. В конце месяца, если позволят погодные условия, то будут проведены определенные сельскохозяйственные процедуры, в частности, борьба с сорняками и, возможно, посевы взрастут. По словам замминистра, ведется борьба и с грызунами. В настоящий момент нет массового поражения сельхозпосевов, есть отдельные очаги и ведется работа по их уменьшению и ликвидации. Եղանակային պայմանները իհարկե նպաստում են, որպեսզի զարգանան վնասատունները, բայց ուժեղ վարակված օջախներ չկան, ասենք մասսայական չկա, կան առանձին օջախներ, որտեղ նախորդ արդեն կանխարգելիչ աշխատանքները պայքարի կատարվել են եւ վնասի չափը նվազեցրել է։ Добавим, что под озимый сев в этом году в республике засеяно 74 600 гектаров. Председатель общественной организации Международный центр человеческого развития Теван Погосян на пресс-конференции коснулся объявленных Алиевым внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые пройдут в апреле, а не в октябре, как планировалось. По его словам, Алиев тем самым пытается выиграть время, поскольку до октября ожидаются некоторые события. По словам Тевана Погосяна, как только Азербайджан почувствует, что чем-то превосходит армянскую сторону, сразу же пойдет на обострение, независимо от того, выборы или нет. Коснувшись регионального визита сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Теван Погосян отметил, что это их очередной визит в рамках предварительных договоренностей. Приехали, ознакомились, было несколько очередных сюрпризов, к примеру, выступление Алиева. В тот же день на передовой был убит армянский военнослужащий, сказал Теван Погосян, отметив при этом, что в конце сопредседатели выступят с заявлением, которое будет похоже на их предыдущее заявление, призовут стороны воздерживаться. По словам эксперта, сопредседатели ничего не предпримут для оказания давления на стороны, тем более на этом этапе трансформации. Теван Погосян отметил, что по сравнению с Азербайджаном, в Армении можно свободно высказывать мнение, а в Азербайджане, кто остался, тот продолжает курс Алиева, а те, кто может высказываться честно и справедливо, уезжают оттуда. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.